Сыщики у нас, Коннор, Норт, Фонтлерой. Клиенты идут ко мне, я им говорю, хорошо, пожалуйста, это столько-то, и передаю все сыщикам. Здесь мне дела нет. Галли погладил ее по руке. Есть, дорогая, есть. Ты нас морально поддерживаешь, а скоро ты придумаешь выход. Ты же очень умная. Я не удивлюсь, если уж сейчас, вообще-то, ну что я говорил? Я как раз хотела предложить, когда пришла мисс Доналдсон. Говори, не стесняйся, мы с Пенни старые сообщники. Моди боязливо огляделась, кругом никого не было. Лорд Воспер в гостиной пел что-то такое печальное, что им повезло, что они не слышали слов. Одна мелодия и та подействовала на Пенни. Почему не украсть у Табби свинью, сказала Моди. Что? Моди испугалась на мгновение, не погрешила ли она против приличий, но отмела такие мысли. Слишком долго она знала Галли, чтобы бояться, не будет ли он шокирован. «Ну, — продолжала она, — он из кожи лезет, чтобы повредить вашей свинье. А мы что? Нападение, как это говорится?» «Нападение — лучшая защита. Вот-вот. На твоем месте я бы пробралась к нему, подождала, пока никого не будет». Галли снова погладила ее по руке. «Дорогая Моди, — сказал он, — это было лучше всего, и твоему уму я удивляюсь, но есть препятствие. Там всегда кто-то крутится. Откуда ты знаешь? Из достоверных источников. Вот перед обедом меня позвали к телефону, звонил твой Парслоу, чтобы предупредить. Прежде чем что-нибудь затевать, мне стоит дважды подумать. Так он дал Бурбону ружье и приказал стрелять. Вот так. Не знаю». Метко ли стреляет этот мерзавец, но проверять я не стану. Я всецело согласен украсть у Парслоу свинью. Однако обедать потом стоя не хотел бы. Ах, если бы ее украли, отвели бы в домик егеря и держали сколько нужно. А сейчас... Моди кивнула. Значит, ничего нельзя сделать? Ничего. Пока Джордж Сирил Бурбон... Остановился он, потому что голос Себастьяна Биджа прозвучал у его локтя. Он подпрыгнул. Погруженный в беседу, он не подозревал, что рядом дворецкий. «Я чуть язык не прикусил», — укоризненно сказал он. «Простите, мистер Галахад, надо было кашлянуть или протрубить в рог. Что случилось?» «Вас спрашивают. Некий Бурбон, мистер Галахад». «Бун!» — воскликнул Галли цепенея. «Этот подлый предатель, современный Иуда, представитель низших форм жизни, он здесь?» «Бурбон в буфетной, сэр! Выражает желание побеседовать с вами по срочному делу!» «Господи!» Галли стукнул себе по лбу. «Да он же пришел, чтоб предать Парслоу!» «Как Джон Сильвер! Вы читали «Остров сокровищ», любезный Бидж?» «Не доводилось, сэр!» «Жаль!» «А может, он пришел на разведку?» «Нет, тогда бы он меня не звал!» «Придет шпион Бонапарта к Веллингтону, да еще в канун Ватерлоу, но вряд ли...» «Ну что ж, ведите меня, Бидж, ведите. Вот сюда, мистер Галахад». По уходе лучшего собеседника воцарилось молчание. Моди редко начинала разговор. Пенни начала бы, если бы тенор лорда Воспера не рыдал в ночи. Слова долетали и были такими... «Я потерял тебя, хотя и ждала, любя, я так и знал, и знал, я так и знал, и знал». Естественно, всякая девушка, выходящая замуж не за того, за кого нужно, очень расстроится. Чары снова рассеял лорд Эмсворт. Надеясь, что Галахада уже нет, он попытался еще раз, увидел, что терраса кишит всякими пенни, и сказал: «А-а-а!» Никто не отозвался. «Луна», — сообщил граф, указывая для верности. «Да», — согласилась Моди. «Светит», — пояснил он. Моди опять согласился. «Ярко», — завершил свой рассказ лорд Эмсворт. «Ярко, ярко, ярко». Тут вдохновение его угасло, и прибавив «да, да, да, да», он снова удалился. Пенни беспокойно посмотрела ему вслед. «Выпил, как вы думаете?» — спросила она. Моди думала именно так. Тогда в баре многие вели себя очень похоже, и ее наметанный глаз не находил особой разницы между хозяином замка и теми, кого швейцар бережно выводил из зала. Однако милосердие победило. «Конечно», — сказала она, — «он очень рассеянный». «Да вроде бы. Галли мне только что говорил. Вот как?» Моди решил.